Часть вторая. Всем сестрам по серьгам. Глава первая. Стратегическая, в которой Иван размышляет о будущем, принимает принципиальное решение и собирается в поход. Как известно, каждый человек бесконечно может смотреть, как горит огонь, течет вода и как кто-то работает. Ваня же очень любил ходить. Пешком. И вот эту самую любовь он весь последний месяц прекрасно совмещал с созерцанием работы Герда и компании. Маляренко нарезал круги. Вокруг растущего не по дням, а по часам скелета его будущего корабля. Бельгиец скалил зубы и показывал «Окей, мол, все будет в лучшем виде, типа не мешай работать». Иван согласно кивал, интересовался у Семеныча, не нужно ли им чего, и отваливал. Чтобы через полчаса снова прибежать, посмотреть. Какая красота! Первые наметки скелета кораблика лежали на песке в сотне метров от крайнего дома поселка. Маляренко перед началом постройки корабля собрал весь молодняк и чрезвычайно образно описал им их будущее, если они попробуют переступить черту и зайдут полюбопытствовать на верфь. Причем черта была самая настоящая, выложенная из гальки. Глинющим ваннам, вкопанным в землю и накрытых дранкой, запрещено было приближаться даже Ивану. К пропитываемым маслом доскам и брусу имел доступ только Герд, его старший сын и Семеныч. За этим бдительно следили часовые с новой сторожевой вышки, поставленной возле верфи. Сама вышка была невелика ростом, метров 6, но на ней были установлены аж 4 автомобильных фары, которые отлично подсвечивали стапели. А вот за маслицем надо бы сходить снова. Ваня посмотрел на безмятежное море. Для начала апреля зрелище это было редкое. Все равно идти надо. С этим Васей познакомиться. Прошлой осенью Олег привез в общей сложности 2 тонны густого, мутного и душистого маслица. Маляренко зашел тогда на склад к Семенычу, поглядел на 10 большущих бочек, доверху залитых маслом, и успокоился. На постройку корабля этого точно должно было хватить с запасом. Как выяснилось, успокоился Ваня рано. Масло в бочках отстоялось, вся муть постепенно ушла на дно. И однажды прекрасным зимним утром завхоз приволок на пробу банку чистого и прозрачного оливкового масла. Бабы устроили скандал. Поливать таким чудом доски – это было выше их понимания. Маляренко подумал, вспомнил о Васе, его обещаниях и махнул рукой. «Сливайте!» В результате количество масла уменьшилось в половину. Почти тонну чистого продукта разлили по маленьким бочонкам, которые Мария Сергеевна толкнула на рынке по совершенно бешеной цене. Итогом этой зимней операции стало то, что постепенно разгоняемая инфляция пошла на убыль. В казну Ивана вернулось почти 300 медяков, оставшиеся на руках у населения деньги резко подорожали. «О чем думаешь?» Маша подошла и села рядом. На веранде было свежо, прохладно и вкусно пахло морем. «О масле, о деньгах, о море, обо всем. Расскажи». Ваня вздохнул и обнял жену. «Масло почти закончилось. Мы этим отстоем доски залили, но...» Ни Герд, ни Иван даже представить себе не могли, насколько сильно будет впитывать масло легкая и пористая сосновая древесина. «Но это не дуб. Однозначно. Сосна жрет его, как с голодухи. Надо срочно идти в Керчь. Герд торопит. Что-то там у него по технологии производства не срастается, так что...» Мария Сергеевна задумалась. Когда старшая и любимая супруга размышляла, Иван старался не дышать. Он давно прекрасно понял, что самое ценное в его жене – это мозги, а вовсе не внешний вид. Хотя тело у нее, конечно, цыц. Королева блондинок наморщила носик и неожиданно выдала. «Олега не бери». «Угу. Я и Виталика не возьму». Ваня, понимающе, ухмыльнулся. Их я потом на это дело поставлю, когда сам все решу». Маша оглянулась и, наклонившись, жарко задышала мужу на ухо. «Да, пусть знают свое место». Женщина откинулась на топчан, соблазнительно закинув ногу на ногу, и потянулась, как кошка. «Иногда понемногу ты помнишь, королева. А ну-ка, солнышко, пойдем-ка в дом». Ноздри женщины затрепетали. «Пойдем». «Ох, Мария!» «Что?» «Ничего. Танюшу позови». Думать ни о чем не хотелось. Решать вопросы тоже не хотелось абсолютно. Все тело охватило приятная истома. Ваня пересилил себя и открыл глаза. «Танюшу позови, хочу с вами посоветоваться». Мария лизнула мужа в нос, завернулась в одеяло и выскочила из спальни. Вопрос на повестке дня стоял серьезный, даже очень серьезный. Впервые его подняла на 2 месяца назад Маша, подбивая бюджет Севастополя и Юрьева. Вопрос звучал так. «Милый, а с чего мы жить будем? С чеканки монет?» Это было очень неожиданно. Маляренко задумался на целых 63 дня. Общественный строй, который нынче царил в Западном Крыме, сам Иван охарактеризовал бы как помесь бульдога с носорогом, то есть военный коммунизм пополам с феодализмом. Увы, глубоко в душе Маляренко был демократ. И коммунизм, и тем более феодализм его не устраивали. Ваня искренне считал, что люди, нормальные люди, должны быть свободными и независимыми, должны сами решать свои проблемы и сами заботиться о себе самостоятельно. Сейчас такого не получалось. Никак. Все люди, что жили в Севастополе и Юрьево, кроме Олега, Семеновича и Юрки, были зависимы. У них не было ничего. Даже дома, в которых они жили, принадлежали ему, Ивану Маляренко. Даже кровати, на которых они спали, даже ложки, которыми они ели, все принадлежало ему. И это Ванюше не нравилось. Так вечно продолжаться не могло. Рано или поздно любая система, основанная на принуждении и зависимости, рухнет. Маляренко был невеликим политологом, но и совсем уж тупым он тоже не был. Надо было что-то делать, и срочно. Пока народ занят выживанием, и его собственные позиции выглядят незыблемо. Белокурый вихрь влетел в спальню, сбросил с себя одеяло и растянулся на кровати, болтая босыми ногами в воздухе. Следом, вытирая руки о фартук, в комнату вошла Таня и устало упала рядом со старшей. Маляренко улыбнулся. «Лиха беда начала». Семейный совет прошел, лежа на кровати, в теплой, дружественной атмосфере. «Да, я с тобой согласна. Это барщина чушь полная. И оброк, феодализм какой-то». Таня половину не поняла, но согласно кивнула подруге. А Иван почесал репу. «Думаю, пора приватизацию проводить». «Чего?» «Всего. Все, что у нас есть, будем продавать. И только за деньги. Семеновичу его склад и мастерскую. Юрке его ферму. А Олегу его армию?» «Ну, конечно, сейчас. Всем жителям продадим их дома. Вернее, заставим выкупить. На нормальных условиях. Надо будет, кредит им дадим. Беспроцентный». «С процентами. Пусть с маленькими, но с процентами». Главный казначей и бухгалтер Мария Сергеевна была неумолима. «Продадим все. Мастерские, дома, орудия труда. Продадим все, кроме кораблей. Верфь государственная». «То есть твоя?» В голосе Маши царил сарказм. «Ну да, царек-демократ. Государство – это я». Ваня скуксился. «А что делать? Иначе по миру пойдем». Женщины подобрались. По миру идти им не хотелось, тем более с детьми. «А потом налог введу, денежный. Никакого натурального обмена. Вот с этого и будем жить. И довольствие дружинникам, и школу Бориса будем с этого оплачивать. Ну и торговлю внешнюю тоже, только через нас». «А если Виталик и Олег...» «Да ради бога! Налог с торговли, таможенные пошлины и долю малую в предприятии». Жены задумчиво переглянулись, а Иван ласково провел ладонью по их перепутанным волосам. «Подумайте, как это сделать Аккуратно, умно и правильно. Хорошо?» Маша деловито кивнула, а Таня резко села и отвернулась. «Ты когда уйдешь?» «Скоро. Возьми меня с собой. Я боюсь отпускать тебя одного. Здесь?» Женщина положила ладонь Ване на свою грудь. «Болит. Пожалуйста». Маша встревоженно посмотрела на подругу. «Ну что ты, радость моя, не тревожься. Все будет хорошо». Маляренко целовал своих любимых и шептал, шептал, шептал. Ранним солнечным апрельским утром беда, ведомая капитаном Маляренко, вышла в свой очередной поход. С Иваном шел его бессменный моторист Франц и лейтенант Ермолаев, или попросту Игорек. На пирсе, провожая лодку, столпился народ. Хмурый и недовольный Олег, жутко деловой Семеныч, шумные женщины и дети. Под ногами беспокойно крутились собаки. Ваня высунулся из рубки и улыбнулся заплаканным женам. «Я скоро вернусь!» Бимка вдруг сел на задницу, словно маленький человечек, и впервые на проводах беды горестно завыл.